«Ты говоришь это серьезно?» – невозмутимо ответил Какаши. «Ну конечно», – просиял Гай. «О чем они говорят?» «Всего три спички, по одной на каждого генина», – продолжал Гай. «Мы можем пойти на тренировочную площадку, и тогда мы сможем увидеть, чья команда добьется большего. Лучшие двое из трех выигрывают вызов. Если я потерплю неудачу, то пробегу 500 кругов вокруг Канохи на одной руке. Это кажется немного экстремальным. Но эй, это же Гай. Будет ли он чередовать руки? Вероятно, переключайтесь между ними каждый круг или около того». Какаши вздохнул. «Ладно, на какой тренировочной площадке?» «Отлично. Тренировочный полигон 2», улыбнулся Гай и повернулся к нам. «Прежде чем мы двинемся дальше, не могли бы вы трое представиться?» «Квест принят. Вечные соперники. Идите на тренировочный полигон 2». «Да». Ли с энтузиазмом поклонился. «Я Рок Ли, и моя мечта доказать, что Шиноби может быть великим, используя только тайдзюцу». Ниджи снисходительно ухмыльнулся своему товарищу, но ничего не сказал. «Хишураги Тентин», — улыбнулась Тентин и последовала примеру Ли. «Я хочу стать великой кунаичи, как Цунади Химе. Знаешь, я никогда не понимал почти религиозной преданности, которую некоторые люди питают к этим троим. Конечно, они очень талантливы или что-то в этом роде, но они не были образцом подражания для всех шиноби. И Орочимару явно сумасшедший, что, возможно, повлияло на мое мнение о них. Меня зовут Хьюго Ниджи из клана Хьюго», — сказал Ниджи безучастно, но с едва заметным намеком на гнев. «Мы ждали, что он скажет что-нибудь еще, но когда он не продолжил, Ничирин взял мяч. Я Накамура Ничирин», — помахал он рукой. «Я хочу стать ниндзя-медиком, как Цунади Химе». «Круто!» — воскликнула Тентин. «Я Ямада Хисака», — пожала плечами она. «Я хочу присоединиться к Анбу». «Я Симода Дайсуки», — наконец сказал я. «Я хочу выполнить больше заданий, чем остальные шиноби». «О-о-о!» — улыбнулся Ли. «Это потрясающая цель. Спасибо. Вечные соперники 3. Квест обновлен. Вечные соперники. Выполнено. Попасть на тренировочный полигон номер 2. Тренировочная площадка номер 2, наряду с тренировочной площадкой номер 1, была основной площадкой Канохи. На ней были мишени для метания кунаев, тренировочные манекены для тайдзюцу. Сам полигон представлял собой поляну, в середине которой был очерчен тренировочный круг, а неподалеку протекала небольшая речка. «Сенси, можно я пойду первым?» — спросил Ли своего наставника, широко улыбаясь. «Конечно», — с энтузиазмом ответил Гай, и Ли вышел на ринг. «Хисака, ты можешь сразиться с Ли», — сказал Какаши. «Хай, сенси», — поклонилась она и шагнула в круг. Остальные расселись вокруг круга. «Никаких убийств и серьезных увечий», — крикнул Гай. «Все остальное дозволено. Поклонись своему партнеру». Ли и Хисака поклонились друг другу. «Начинайте», — крикнул Гай с широкой улыбкой на лице. Хисака встала в базовую академическую стойку, Ли в агрессивную, которая, как я знал, принадлежала силовому стилю. Ну, на стороне Хисака есть два преимущества. Он может пользоваться дзюцу, и ее главным спарринг-партнером в течение последних нескольких лет был я. Конечно, я сдерживался, но все же. Ли начал бой верхним ударом. Хисака пригнулась, прежде чем нога коснулась ее лица, и ответила ударом ему грудь. Ли блокировал удар рукой, возвращаясь на землю. Он дважды ударил кулаком, но Хисака отбила оба удара ладонями и ударила в живот. Ли схватил ее и потянул назад, отправив Хисака в болезненный полет к земле. Ну, это выглядело болезненно, но Хисака уперлась в землю обеими руками, чтобы другой ногой упереться в лицо Ли. Затем Хисака спустилась на землю и обхватила ноги Ли. Но Ли удержался на одной руке, уперся ногой в землю и пнул Хисака прямо в живот, отправив ее на землю. Она схватилась за живот и попыталась встать. Вот это да, ее часто бьют в живот. Я думаю, с нее хватит, — кивнул Какаши. Согласен, Какаши-сан, — улыбнулся Гай. Ли, победитель. Йоху, — обрадовался Ли. Затем он протянул Хисака руку, которую она приняла. Ты очень умелая, Хисака-тян. Для меня будет честью, если мы когда-нибудь сможем тренироваться вместе. Хисака на мгновение задумалась. Мне бы тоже хотелось с тобой поспаринговать. Отлично, это ей очень поможет. Я хотел было хлопнуть в ладоши, но передумал. Следующий бой твой, Ниджи, — объявил Гай с улыбкой, на этот раз чуть меньший, чем раньше. Дай суки, — кивнул мне Какаши. Иди, квест обновлен, вечные соперники. Я кивнул в ответ и вошел в круг. Ниджи был с другой стороны. Его глаза, они странные, у них не было зрачка, так как его полностью закрывала слегка окрашенная склера. Я думаю, что не нужно иметь открытый зрачок, если вы могли видеть сквозь стены, не так ли? Поклонитесь вашему партнеру, сказал Гай. Я последовал его указаниям. Ниджи одарил меня легким поклоном. Я встал в базовую стойку, он, в стойку мягкого кулака. Удивительно, но он не заговорил о судьбе и о том, что мне суждено проиграть. Думаю, в этом нет ничего удивительного. Я намеренно не вызывал его враждебности, и вполне вероятно, что он не слышал обо мне, так как все, что касается меня, в основном засекречено. Во всяком случае, я так думаю. Начинайте, крикнул Гай. Ниджи сложил руками печать и произнес Гейкуган. Я ждал, когда он сделает первый шаг, удерживая свою позицию и наблюдая за ним. Я вижу твою чакру, начал Ниджи. Ну вот, ну и что, спросил я. Ты не знаешь, что это значит, сказал Ниджи. Его нос слегка сморщился, как будто он только что учуял что-то слегка вонючее. Я покажу тебе. Ну ладно. Он двинулся первым, и, как и у Хисаки, его движения были ужасно предсказуемы и медленны. Поэтому отвести его первый удар не составляло проблем, поскольку его чакра, насколько я помнил, была сосредоточена в кончиках его пальцев. Я толкнул его запястье, направляя удар вправо, в то время как я скользнул влево и нанес ему удар в бок, после чего отпрыгнул, уходя от неизбежной контратаки. Да, я мог бы связать его или обездвижить его с помощью дзюцу. Я в этом не сомневался. Это был еще не тот умелый генин, который противостоял Наруто во время экзаменов на Чунина. Передо мной стоял 12-летний мальчик, который тренировался только 5 недель. Но я не думаю, что если я одолею его с помощью дзюцу, это заставит его одуматься, особенно если он узнает, что мне довольно просто даются их изучение. И это одна из причин, почему я иду на него только с тайдзюцу. Я действительно хочу помочь ему, но я чувствую, что лучший способ сделать это — показать ему, что против меня его гейкуган и джукин бесполезны. Я парировал еще один удар, потом еще, стараясь ударить его по запястьям. Парировав очередную атаку, я ударил его кулаком в лицо и снова отпрыгнул. Ниджи помассировал нос и снова повернулся ко мне. Он сердито посмотрел на меня и принял стойку, но не стал нападать. Ах, он хочет, чтобы атаковал я, думая, что ему больше повезет в обороне. Это было бы здравым суждением в любой другой ситуации, но я могу гарантировать, что я более терпелив, чем он. Я провел 6 месяцев в полной неподвижности и год без возможности говорить. В то время я был практически безумен, но все же, я вышел из стойки, сложил руки на груди. Шли минуты, а мне все труднее и труднее было бороться с ухмылкой на своем лице. Ну вот, он потерял терпение и сделал выпад. Я наклонился в сторону, с улыбкой наблюдая, как он и его протянутые пальцы проходят мимо моих глаз. Он крутился вокруг, пытаясь попасть хоть куда-то, но у него это не очень получалось. Я ударил его кулаком прямо в живот и снова отступил. Ниджи согнулся пополам, со стоном держась за живот. «Думаю, мы закончили», — сказал я, поднимая руку. «Нет, это не так», — возразил Ниджи, осторожно отпуская живот и опять вставая в свою стойку. «Пока еще нет». Я пожал плечами. «Ты уверен, что случилось?» — риторически спросил Ниджи. «Ты боишься, что я начну тебя бить?» Я рассмеялся. «Нет». Он сверкнул глазами в бессильной ярости. Затем сделал еще один выпад. На этот раз в последнюю секунду я просто отскочил в сторону, выставил ногу, ставя ему подножку, отчего он с грохотом упал на землю. «Я верю в тебя, Ниджи», — подбодрил его Гай. «Покажи ему силу своей юности. Ты можешь это сделать, Ниджи», — присоединился к Гаю Ли. Ниджи посмотрел на своих черлидерш и снова бросился на меня. Я парировал оба удара и ударил его в грудь. Затем последовал удар в живот, парировал еще один удар джукана и ударил его ногой в бок. Я попятился, давая ему пространство. «Знаешь, какая-то часть меня удивлялась, почему он не начал направлять чакру в свои запястья, чтобы мои парирования стали неэффективны. Но это, вероятно, будет очень трудно сделать, так как он обучен направлять свою чакру в пальцы, и ему явно не просто было бы действовать по-другому, если это вообще возможно на его уровне обучения». Ниджи попытался встать дважды, прежде чем он, наконец, остановил свои попытки и просто тяжело дышал на песке. «Дай, суки, победитель!» — крикнул Гай энергично, но в то же время несколько неуверенно, как будто он не совсем понимал, что только что произошло. Его чувства были понятны. «Я просто сильно избил ученика года, не дав ему даже раз ударить меня. Тем не менее, я подошел и протянул Ниджи руку. оливковая ветвь. Он проигнорировал ее и после некоторых серьезных трудностей сумел встать самостоятельно. Затем он вернулся к зрителям и сел, отказываясь смотреть на меня. «Ну ладно, ну это то, что происходит, когда я сражаюсь с Гинином, имея тайдзюцу уровня Каге. Хотя я удивляюсь, почему он не начал пробовать свои психологические атаки, которыми он знаменит. Может быть, потому, что он не знал меня достаточно хорошо, чтобы надавить на мои слабые места. Скорее всего, так оно и есть. Он живет с Хинатой, поэтому хорошо знает ее и Наруто. Наруто, вообще довольно легко читать, если знаешь, что делаешь. Квест обновлен. Вечные соперники. Завершено. Поражение Ниджи. Я снова сел в сторонке. Хисака почему-то выглядела подавленной. Ничирин явно нервничал. Тентин, твоя очередь, заметил Гай. Хай, встала она и пошла к кругу. Ничирин, сказал Какаши. Ага, Ничирин встал. Ладно, а что может сделать Ничирин, чтобы не превратиться в швейцарский сыр? Что ж, сейчас и увижу. Поклонитесь своим противникам, крикнул Гай, который казался слегка загруженным. Ничирин и Тентин почтительно поклонились. Начинайте. Сюрикены тут же оказались в руке Тентин, и внезапно арена наполнилась дымом. Все закашлялись, а я отогнал дым от лица. Когда все прояснилось, Ничирина уже не было. Что? Тентин растерянно огляделась. Куда он пропал? О, он дерется грязно. Внезапно из земли вырвался пучок проволоки, обвился вокруг ног кунайчи и начал тянуть ее под землю. Тентин, однако, оказалась на высоте и сумела перерезать провод с помощью шата, вытащенного из свитка. Не успела она выйти из новой ямы, насильно вырытой под ее ногами, как Ничирин поднялся с земли, сжимая кулаки, и Тентин быстро отпрыгнула назад, разрывая дистанцию, одновременно выпуская шквал сюрикенов, от которых Ничирину, чтобы увернуться, пришлось подпрыгнуть, пригнуться, а затем вообще упасть на земь. Затем поле наполнилось дымом. Опять раздраженно зарычала Тентин, и Ничирин снова исчез. Ничирин, по-видимому, наш специалист по скрытности, что имеет смысл, учитывая, что он хочет быть ниндзя-медиком, и в этом мире уничтожение такого шиноби является первостепенной задачей для противника, чтобы он не мог возвращать своих товарищей в строй. Тентин тут же посмотрела вниз и приготовилась к атаке. Она удивилась, когда Ничирин вынырнул в 5 футах справа от нее. Проволока тоже вылезла и захватив ее ногу, позволяя Ничирину начать тянуть ее вниз. Тентин упала, но все же успела бросить кунай в Ничирина, от которого он хоть и увернулся, но все же потратил на это время, достаточное, чтобы Тентин смогла снова освободиться. Она вскочила на ноги, ловко увернувшись от других проводов, которые вынырнули на поверхность, чтобы поймать ее снова. Ничирин на этот раз не стал возиться с дымовой завесой, исчезнув в земле. Разве Наруто не делал этого пару раз, и вроде даже успешно? Я помню, как он чуть не выбил зубы Ниджи во время экзаменов на Чунина. Тентин перебросила кунай в другую руку и огляделась. «Думаешь, у него кончилась проволока?» – шепчу я Хисака. «Думаю, да», – ответила она. «У него с собой не было большого запаса». Я хмыкнул, не сводя с Тентин глаз. Ничирин выскочил из-под земли позади Тентин и бросился на нее, вскинув кулак. Тентин, к ее чести, быстро повернулась к нему, парировала его атаку и, схватив его сзади, прижала свое шато к его шее. «Если ты причинишь вред моему товарищу по команде, клянусь, бой закончился», — крикнул Какаши. «Тентин победитель», — крикнул Гай. Тентин с радостным возгласом отпустила своего противника. Ничирин упал на землю, и она протянула ему руку. «Твои приемы очень подлые, но эффективные», — сказала она. «Спасибо», — улыбнулся Ничирин. «Ты очень ловко управляешься с этим мечом. Благодарю тебя. Квест завершен. Вечные соперники. Плюс 500 опыта, 3080 до следующего уровня. Мне достаточно было избить практически беззащитного 12-летнего подростка, чтобы получить этот опыт. Я ненавижу тебя, игра». «Хорошо», — сказал я, вставая. «Если это все, то 2-1 означает, что Гай-сенсей победил. Теперь я могу идти домой?» «Можешь», — сказал Какаши, махнув рукой. «Увидимся позже». «Увидимся позже, ребята», — я помахал всем на прощание, прежде чем вернуться в город. У меня создалось отчетливое впечатление, что когда я уходил, на меня смотрели все. Параллельные обеды. Так вот как я облажался со своим товарищем по команде, который пытался извиниться передо мной, подытожил я, взяв палочками еще Рамына. «Твои товарищи по команде просто не умеют слушать или что-то в этом роде?» — спросил Наруто, уплетая из своей миски мисо. «Думаю, это связано с моим тоном голоса», — ответил я, помешивая лапшу. «Еще похоже я выгляжу немного сумасшедшим». Наруто фыркнул с возмущенным выражением на лице. «Как будто так трудно понять, что твои слова всегда надо принимать за чистую монету». «Спасибо, Наруто», — улыбнулся я, поднимая к нему чашку с водой. «Ты всегда знаешь, что сказать. Я пришел в Ичираку с единственной целью — найти Наруто. Я не знал, как правильно разговаривать с людьми, а Наруто в этом деле был гораздо лучше. Поэтому я нуждался, если не в совете, то хотя бы в дружеском общении. Мои товарищи по команде, какими бы благими намерениями они ни руководствовались, продолжают меня неправильно понимать, а в случае с Ничирином видят гораздо больше, чем мне было нужно». «Без проблем», — улыбнулся Наруто, потребляя очередную порцию лапши. «Так что там насчет званого ужина? Это было вчера вечером», — продолжил я. «Я надел хороший костюм и повысил свои социальные навыки с помощью дзюцу». «Что за дзюцу?» Наруто посмотрел на меня. «Это что-то вроде улучшенного варианта хинге», — объяснил я, нахмурившись. «С помощью него я выгляжу лучше и мое мышление меняется, поэтому я лажаю не так часто». «Аво», моргнул Наруто. «Я и не знал, что дзюцу может». «Погоди, ты что, лазил в свой мозг? Сенсей сказал мне больше не использовать это дзюцу», — ответил я. «И я сам больше не хочу этого делать». «Это хорошо», — Наруто вздохнул с облегчением. «Я имею в виду, это звучит круто, но вмешиваться в свой разум должно быть очень опасно». «Не обижайся». «Не обижаюсь», — ответил я, беря в рот очередную порцию лапши. «И как все прошло на ужине?» — спросил Наруто. «Ну, вроде все прошло достаточно хорошо», — пожал я плечами. «Но явно не все так просто», — сказал Наруто, помешивая палочками в недавно наполненной миске. «Ты прав, сегодня Ничирин, он сказал, что у него были неприятности с родителями, потому что они думали, что он наговаривает на меня», — продолжил я. «Он сделал некоторые наблюдения, с которыми мне трудно иметь дело. Например?» — спросил Наруто, проглотив большую порцию лапши. «Ну, я знаю, что плохо разговариваю с людьми», — сказал я, нахмурившись, глядя на пучок лапши, зажатый в моих палочках. «Если я знаю, что я делаю это плохо, и насколько я плох в этом, то я просто не должен так себя вести, понимаешь? И ты с ним согласен?» Наруто задумчиво посмотрел на меня. «Я думаю, он прав», — сказал я, «ведь суперхинге было ложью. Я просто не знаю, что на это ответить». «Ну, я думаю, что он несправедлив к тебе», — нахмурившись, ответил Наруто. «У тебя ведь есть геном, верно? Он позволяет тебе делать много удивительных вещей, а также делает тебя человеком статуи. Ты выглядишь так плохо, что тебе приходится на людях носить хинге». «Я делаю то, что должен», — ответил я, пожимая плечами. «В том-то и дело», — продолжил Наруто. «Ты стараешься справиться с этим. Ты изо всех сил стараешься не быть тем, кого люди будут избегать». И его слова заставляют меня действительно злиться. «Так что же мне делать?» — спросил я, нахмурившись. «Я не могу его игнорировать. Все-таки мы команда». «Да, я понял», — вздохнул Наруто. «Не знаю, что тут можно сделать. Просто продолжай быть собой. А если серьезно, то больше никаких суперхинге или что ты там натворил». «Понял», — ответил я, нахмурившись. «А как насчет тебя? Как дела в академии?» «Все идет гораздо лучше с тех пор, как Ирука смог обучить меня клонированию», — улыбнулся Наруто. «Он обучает тебя всему, в чем тебе нужна помощь?» — спросил я, приподняв бровь. «Не всему», — тихо сказал Наруто. «Он все время очень занят. Во всяком случае, он помогает мне, когда может». «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил я, нахмурившись. «Вполне логично, что Ирука занят, работает в столе выдачи миссии в дополнение к преподаванию в классе. Просить его быть постоянным наставником было бы слишком». «Нет, все в порядке», — Наруто посмотрел на меня с улыбкой. «Я уверен, что ты тоже очень занят». «Ты уверен?» — настаивал я. «Ты был шокирован тем количеством свободного времени, которое у меня есть». «Нет, нет, правда», — неловко рассмеялся Наруто. «Все в порядке, тебе не нужно этого делать. Хм, почему он не хочет, чтобы я ему помогал?» «Ну, я просто подчивал его рассказами о том, как я все порчу, когда меня просит говорить, так что, может быть, так что он, похоже, думает, что так оно и есть». «Понятно. Ладно, ладно, есть что-нибудь еще, что тебя беспокоит?» Наруто замолчал на пару секунд, его улыбка исчезла, когда направление его мысли изменилось. «Есть одна девушка». «Да», — сказал я с улыбкой. «Как ее зовут?» «Харуна Сакура», — смущенно признался Наруто. «Она очень умная и очень красивая. Я никогда раньше не видел девушку с розовыми волосами, и они ей очень идут». «Умная красотка?» — спросил я, стараясь придать фразе оттенок неверия. «Я помню, что в аниме Наруто был влюблен в Сакуру, и мне было интересно, когда это случилось». «Хорошо, в чем проблема?» «Она влюблена в гения из нашего класса», — вздохнул Наруто, положив голову на скрещенные руки, лежащие на барном столике. «Я не могу добиться свидания с ней, как бы ни старался. Желаю тебе удачи, мой друг», — сказал я с грустной улыбкой. «Жаль, что я не умею разговаривать с девушками, и поэтому не думаю, что смогу тебе помочь». «Я знаю», — голос Наруто звучал немного раздраженно. Потом он вздохнул. «Все в порядке. Ничего страшного, если я просто продолжу пытаться, верно?» «Угу. Определение безумия – это делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата. Если я не могу ему помочь, то это должен сделать кто-то другой». Я огляделся и увидел Айми, которая разливала рамен клиенту. «Это может сработать». Она была достаточно взрослой, чтобы смотреть на Наруто как на младшего брата. «Верно? Вы с Айми довольно хорошие друзья, верно?» «А?» Наруто посмотрел на меня с растерянным выражением на лице. «Сычираку Айми», — уточнил я, указывая на нее через стойку. «Вот с этой девушкой, ага», — кивнул Наруто. «Она одна из моих действительно хороших подруг». «Почему ты спрашиваешь?» «Увидишь», — сказал я. Потом я крикнул. «Эй, Айми, подойди сюда на секунду». Она посмотрела на меня с некоторым беспокойством. Она закончила разливать рамен и вытерла руки о фартук по дороге сюда. «Да, дай, суки. Ты ведь не заболел снова?» «Нет», — сказал я. «У Наруто есть девушка, которая ему нравится, и ему нужен совет. Дай, суки!» — крикнул Наруто в тревоге. «Что ты делаешь? О, это восхитительно!» Айми сложила руки вместе и вскрикнула. «Первая любовь!» «Это так, дай, суки!» — смущенно прорычал Наруто. «Я помогаю тебе!» — кивнул я ему. Затем я посмотрел на Айми, на лице которой играла улыбка. «Наверное, так расскажи мне о ней», — попросила она, все еще улыбаясь. Наруто покраснел. «Ее зовут Харуна Сакура. Она очень умная и очень красивая». «Ох», — сказал Аяме. «Так что же ей нравится?» «Я не знаю», — пожал плечами Наруто. «Она никогда не соглашалась на свидание, так что я даже не могу это выяснить. Меня так и подмывает уйти прямо сейчас. Но Наруто был моим самым старым другом, и я только что натравил на него девушку-подростка. Так что, как бы мне сейчас ни было неловко, мне придется это пережить, даже если он попытается убить меня при первой же возможности. Если же это сработает, он поблагодарит меня. Возможно, наверное, просто еще слишком рано ходить на свидание», — задумчиво сказала Айми. «Ты сказал, что она никогда не говорила «да». Наверное, стоит расслабиться и дать ей немного побыть одной, но тогда она пойдет с Саски», — прокричал Наруто. «Саски?» Айми моргнула. «Она действительно пошла с ним на свидание или просто хочет это сделать?» «Хочет», — сказал Наруто. «Но он ей действительно нравится. Она постоянно лебезит перед ним. По какой-то причине». «О, тогда тебе не о чем беспокоиться», — пожала плечами Айми. «Если она постоянно подлизывается к нему и ничего не получает взамен, он явно не заинтересован в ней. Во всяком случае, такое ее отношение к нему делает его еще меньше заинтересованным». «Подожди, серьезно?» – закричал Наруто. «Это потрясающе. Это также означает, что тебе не следует постоянно приглашать ее свидания», – продолжила Айми. «Это просто заставляет ее чувствовать, что ты ее не уважаешь». «Но это не так», – обиженно сказал Наруто. «Я знаю», – успокоила его Айми. «Но все дело в том, что видит она, и если ты продолжаешь приглашать ее на свидание, то она не увидит, что ты уважаешь то, что она сказала». «Тогда что же мне делать?» – нахмурившись, спросил Наруто. «Дай ей немного времени, может быть, пару недель», – ответил Айми. «Потом пригласи ее на прогулку. Не в качестве свидания, обязательно проясни ей это. Пригласи еще несколько друзей, чтобы это походило просто на встречу друзей». «Хорошо», – Наруто моргнул, переваривая информацию. «Это хорошая идея. У тебя ведь есть друзья, кроме меня», – вмешался я. «Правильно, конечно», — кивнул Наруто. «Ирука-сенси, Айми и старик, у тебя есть друзья твоего возраста?» — спросила Айми со смесью надежды и оптимизма и боязни услышать ответ. Наруто выглядел очень смущенным. «Нет, правильно, Кьюби, проблема, не так ли?» «Ну», — нахмурившись, начала Айми и указала на меня. «А как же Дайсуки?» «Я — ходячая зона социального бедствия», — объяснил я. мне действительно лучше держаться подальше, и это печально», – проворчал Наруто. Ада, нахмурившись, кивнула Айме. «Я слышал твой рассказ об извинениях. Мне жаль, что это случилось с тобой. Спасибо. Интересно, природная харизма Наруто действует на меня как пассивная аура или что-то в этом роде? Я думаю, ты ей понравишься, если она проведет с тобой достаточное количество времени», – проворчал Наруто. «Да, но мы пытаемся выяснить, как заставить ее проводить время с тобой», – заявил я. «Нам не нужно делать трудную задачу невозможной. В любом случае», – продолжила Айми, глубоко нахмурившись. «В этом-то и проблема. Тогда тебе, возможно, придется дать ей больше пространства». Наруто застонал, ударившись головой о стойку. Каким-то чудом его миска с рамином отодвинулась в сторону, прежде чем он сделал это. «Она скоро будет встречаться с этим придурком». «Нет», — попыталась утешить его Айми. «Этого не будет. Я точно тебе говорю. Кстати, ты называешь парня, который ей нравится, придурком при ней». «Да», — снова поднялся Наруто. «А почему бы и нет?» Айми на секунду задумалась. «Если бы девушка, которую ты не слишком хорошо знал, подошла к тебе и оскорбила Сакуру, что бы ты почувствовал?» «Я бы разозлился», — пожал плечами Наруто, скрестив руки на груди. «Я бы накричал на нее и заставил извиниться». «Так чувствует себя Сакура, когда ты его оскорбляешь», — с жалостливой улыбкой сказала Айми. «Так что, если ты хочешь встречаться с ней, ты должен прекратить это делать». Наруто закричал в отчаянии, схватившись за лицо обеими руками и выгибаясь назад в крайнем выражении разочарования. Затем он со стоном ударил кулаком по стойке. Потом он проворчал что-то, чего я не расслышал. «Прости, что ты сказал?» — спросил я. «Я сказал, хорошо, я могу не оскорблять Саске», — проворчал Наруто, совсем не выглядя счастливым. «Хорошо», — улыбнулась Айми. «Теперь у тебя действительно есть шанс». Наруто продолжал ворчать, что Айми просто проигнорировала. «Теперь о том, как обойти проблему отсутствия друзей твоего возраста», — Аяма задумчиво подперла подбородок. «Хэймэмэм, Айми», — крикнул ее отец. «Не сиди и не разговаривай с Наруто, у нас много работы». «Прости, папа». Айми подпрыгнула. «Я скоро вернусь. Продолжай думать об этом. Хорошо, хорошо», — проворчал Наруто. Она убежала, чтобы принять заказ другого клиента и спросить предыдущего, который уже доедал свой рамен, не хочет ли он еще. «Дай, суки», — тихо спросил Наруто. «Параллельные обеды 2. Мне действительно нужно быть милым с Саске», — жалобно спросил Наруто. «Она не сказала, будь с ним милым», — напомнил я. «Она сказала, перестань оскорблять его, когда Сакура рядом. Это совсем другое», — он проворчал, прежде чем его лицо просияло. «Эй, да, ты прав, это совсем другое. Тем не менее, проблема отсутствия друзей. Серьезно, Наруто не может использовать меня, Сакура будет избегать Наруто даже больше, потому что он мой друг. Ух, это было бы очень хорошо и для Наруто, потому что она умна и может помочь ему, когда Ирука не может этого сделать. И, о чем ты думаешь?» — с любопытством спросил Наруто. «О, просто подумал, как здорово было бы для тебя встречаться с Сакурой», — ответил я. «Ты сказал, что она очень умная, значит, она может помочь тебе в академии и все такое». «Я даже не думал об этом», — сказал Наруто, широко раскрыв глаза. «Это было бы потрясающе». «Что было бы потрясающе?» — сказала Айми, вернувшись. «Мы не можем долго разговаривать, мой отец теряет терпение». «Насколько Сакура умна?» — кивнул Наруто. «Она сможет помочь мне, когда Ирука не сможет меня учить». «О», — сказала Айми. Затем ее лицо начало светиться. «Ой, о, о, я поняла». «Что поняла?» — спросил я. «Что она видела такого, чего не видел я?» «Попроси ее помочь тебе с заданиями в академии». Айми казалась счастливой от того, что она это придумала. «Я имею в виду, что ты должен подчеркнуть, что это не свидание, и давить на жалость, говоря, как сильно тебе нужна помощь. Это идеальный способ заставить ее провести с тобой время». «Что, правда?» — воодушевился Наруто. «Я могу просто попросить ее, и она мне поможет?» «Ну, тебе все равно придется сначала не беспокоить ее пару недель», — ответила Айми. «Но если с ней стоит встречаться, она поможет тебе. Тебе также может понадобиться немного ре». «Без проблем», — сказал я. «Если она захочет взять с тебя деньги за репетиторство, я могу оплатить счет». «Серьезно?» — Аяма моргнула, глядя на меня. «Ух ты!» — я просто пожал плечами. «Все что угодно для друга». «Тогда ладно», — снова улыбнулась Айми. «Хорошо», — кивнул Наруто, и его лицо начало становиться радостным. Потом он обнял ее через прилавок. «Да, я могу это сделать. Спасибо тебе, Айми». «Ни за что», усмехнулась она в ответ. Они разошлись. Потом он подпрыгнул и обнял меня, на что я ответила: «Спасибо, Дайсуки». Когда он отпустил ее, то спрыгнул с сиденья. «Пока, Дайсуки, Айми. Удачи тебе». Я помахал ему рукой, и он исчез. Я повернулся к Айми. «Сколько я должен за рамен?» «Ничего», а Ями посмотрела на меня с недоверчивой улыбкой. «Ты заплатил за 200 порций, он съел только 20. Тогда можно записать всю сегодняшнюю еду на тот же счет?» Спросил я, благодарное вознаграждение за миссию Эранга, что я смог открыть счет в этом заведении. «Без проблем», пожала плечами Айми, склонив голову. «Круто», сказал я, спрыгивая с табурета после того, как убедился, что моя миска пуста. «Это было восхитительно, и, вероятно, я приду еще сюда не раз. Знаешь, ему повезло, что у него есть ты», сказала она мне. «Спасибо», сказал я, помахав на прощание. «До встречи». Я обернулся и едва не врезался в кого-то на полторы головы ниже меня. У нее были короткие темные волосы, бикуган. На ней была слишком большая куртка для такой погоды. Это была Хината. Я не забыл про Хинату. Однако я забыл, что она была преследователем Наруто. «Извини», кивнул я ей. Она сжала пальцы и прикусила губу. «Все в порядке». Я склонил голову на бок. «Как тебя зовут?» Ее голова опустилась еще ниже, чем прежде. «Хьюго Хината». «Круто. Приятно познакомиться. Хорошего тебе дня». «Спасибо», пробормотала она. Использовав шуншин, я отправился обратно в свою квартиру. До захода солнца оставалось по крайней мере несколько часов, но мне интересно, что она делала, преследуя Наруто в то время, когда мы ели еду. Мне это в ней никогда не нравилось. Мне нравилось в ней все остальное. Я считал ее замечательным персонажем, но никогда не думал, что выслеживать кого-то – это нормально. У меня сильные чувства по поводу фразы «преследование» – это любовь. Пережиток тех времен, когда я ненавидела «Сумерки» и Стефани Мейер за то, что она написала эти книги. Блин, я вообще почти ничего не помню об этих книгах. Не то чтобы я жаловался, но мне хотелось бы полностью забыть об их существовании. Хотя, вероятно, у меня это не получится, потому что мой интеллект – это характеристика, и она масштабируется с получением новых уровней. Так что со временем я, вероятно, вспомню больше. Грусть. Ладно, а что мне теперь делать весь оставшийся день? Изобрести дзюцу? У меня нет идей, которые не предполагают более высокий уровень характеристик, чем 55. Теневые клоны вообще требуют 65. Я был в ярости. Изобрести гендзюцу. Я не хотел становиться Чарльзом Ксавьером и морочить людям головы ради общего блага. Возможно, я сделаю это позже, но сейчас я предпочитаю не поддаваться искушению. Плюс есть опасение, что я в конечном итоге наложу эти дзюцу на себя из-за отсутствия подопытных, чтобы убедиться, что все работает правильно. Так остается исследование канализации. Место, через которое меня пытался протащить тот выкидыш Ктулху во время приключения в том доме. Место, где несомненно и находится корень. Также там, несомненно, расположены старые лаборатории Орочимару, где я гарантированно найду, по крайней мере, несколько плюшек. В переулке рядом с моей квартирой есть канализационный люк. Я все откладывал и откладывал, но в конце концов, я могу умереть только один раз, и наверняка я смогу там получить немного опыта. Итак, я зашел в свою квартиру, схватил несколько свитков хранилища, в которых содержалось все, что мне могло понадобиться, и я... Стоп. Я определенно находился под наблюдением. Мой геном, его невозможность, очень ценна. Я не удивлюсь, если в столе Хокаге лежит мое досье, ставшее причиной нескольких приступов мигрени и, возможно, язвы. Так что, скорее всего, за моей квартирой наблюдает один или два анбу, и они ходят за мной по пятам во время моих ночных пробежек. А боже, тот факт, что на самом деле мне не нужно спать, был задокументирован. Это должно быть весело. Следить за парнем, который никогда не спит и не останавливается, нелегко. Скорее всего, я не так быстр, как они, но все же требования к их выносливости должны быть ошеломляющими. Ну ладно, иногда я сплю по ночам, но это просто означает, что мне понадобится более высокий навык скрытности, прежде чем я даже подумаю о том, чтобы отправиться туда. Это одновременно и облегчение, и разочарование. Ну тьфу, теперь я раздражен. Солнце приближалось к горизонту. Я открыл окно и просто выглянул. Солнце все еще было слишком ярким, чтобы смотреть на закат, но просто вдыхать свежий воздух было приятно. Тем временем, на тренировочной площадке, Какаши смотрел на двух своих учеников, а также на Гая и его учеников. Дайсуки только что ушел, исчезнув из виду в довольно впечатляющем шуншине. Хисака обхватила голову руками, ничего не говоря, но выражение ее лица говорило о том, что она близка к нервному срыву. Ничирин держал в руке очки, рассматривая их со всех сторон, пытаясь найти, что сказать. Команда Гая уставилась на то место, где только что был Дайсуки. У Гая было редкое для него, серьезное и задумчивое выражение лица, которое, как знал Какаши, означало, что только что произошло что-то серьезное, и он пытался понять это. Ли смотрел на него широко раскрытыми глазами, слегка разинув рот. Ниджи активировал свой бейкуган, его глаза слегка двигались после ухода Дайсуки, прежде чем они просто остановились, и он отключил его, глядя на землю. Тентин посмотрела на Ниджи глазами, полными беспокойства, только взглянув на место, которое оставил Дайсуки, прежде чем посмотреть на своего товарища по команде. Какаши знал, что должен что-то сделать. Его команда, столкнувшаяся с хренью, которую творил Дайсуки, была близка к критической точке. Включая его, четверо других людей, не имевших никакого представления о том, что мог сделать его вундеркинд, просто получили удар под дых, когда он с легкостью опозорил гения Хьюг, которого все считали генином года. Затем он просто ушел с едва заметным намеком на прощание. Итак, начал Какаши, у которого появилась идея. «Я думаю, мы все должны пойти на ужин и отпраздновать 30-ю победу Гая». «Гай, конечно», — обернулся к нему со слезами на глазах. «Ты действительно так думаешь, Какаши? Думаешь, нам стоит отпраздновать?» «Да», — кивнул Какаши, — «это будет хорошо для всех нас, признать твою явную победу». Гай, не веря в услышанное, и сияя от счастья, сказал: «Да, так и будет. Я знаю идеальное место. Кафе Акимичи. Относительно дешево и все, что там подают, довольно вкусно». Какаши кивнул: «Ладно, идем». И они все вместе пошли в Коноху. По дороге туда генины не проронили ни слова. Ли, к его чести, сдерживал свой восторг и шел с широкой улыбкой. И хотя он ничего не говорил, все это чувствовали. Гай тоже был счастлив, но ему было любопытно. Какаши надеялся, что ему удастся поговорить с Гаем наедине, чтобы генины их не услышали. А также он хотел дать своим генинам шанс быть рядом с нормальным, неэмоционально обременительными генинами своего возраста. Если они немного расслабятся и выпустят немного того, что в них накопилось, это будет хорошо, как для них, так и для Дайсуки. Кафе Акимичи, как и всегда, было ужасно загружено. Гражданские и шиноби приходили сюда, когда было время праздновать, есть, пить и веселиться. Здесь подавали лучшую кухню Акимичи, доступную для масс, но никто не видел, чтобы Акимичи делали что-нибудь в этом месте, кроме как готовили еду. Какаши был уверен, что в буфете были самые простые блюда Акимичи, которые все еще были одними из лучших, когда-либо пробованных им. Здесь было шумно, многолюдно, и из-за этого это место было идеальным для приватных разговоров, причем вероятность, что кто-то подслушает, была минимальной. «Давай найдем столик», — сказал Какаши после того, как ему вручили блюдо и чашку. «Когда наберем еды, встретимся все там». Гай поднял вверх большой палец, и генины одобрили план. Обнаруженные ими столы на самом деле представляли собой пару кабинок со столом в каждой. За одним столом можно было разместить всех генинов без джоунинов, чем Какаши и Гай воспользовались, чтобы позволить генинам сидеть отдельно и чтобы у них была возможность поговорить. После этих слов Какаши все разбежались, накладывая себе ту еду, которую каждый выберет сам. Суши, рамен, креветки и многая другая еда украшала их блюдо, а рядом стояли высокие бокалами различных эликсиров Акимичи. Саки не было, и это была единственная жалоба Какаши на выбор блюд. Видимо, Акимичи считали это заведение семейным. Если кто-то хотел выпить, то шел в гриль-бар в двух кварталах вниз по улице, который также принадлежал Акимичи. Здесь была не самая лучшая еда, просто хорошая. Лучшая была зарезервирована для частных вечеринок, устраиваемых Акимичи. Вернувшись с едой на свои места, они не теряли времени даром. Какаши макал суши-ролл в маленькую чашку с соевым соусом, а Гай вернулся, сев напротив него, с таким количеством еды, что один из Акимичи одобрительно поднял большой палец. «Итак», — тихо начал Гай, подбирая палочками маленький кусочек вареной рыбы. «Могу я спросить о твоем протеже?» Спрашивая, ответил Какаши, тяжко вздохнув. «Но на самом деле он не мой протеже. Я учил его даже меньше, чем Ничирина и Хисака. Тогда где же он научился столь впечатляющему тайдзюцу?» Гай нахмурился, глядя на кусочек, который держал в палочках, прежде чем сунуть его в рот. «Ты помнишь мой отчет в тот день, когда моя команда прошла тест с колокольчиками, когда я сказал, что у него тайдзюцу уровня такубэцу джунина?» Спросил Какаши, делая глоток эликсира, который он взял, и пузырящаяся жидкость поплыла по его горлу. «Насколько я могу судить, он всегда был абсурдно искусен в тайдзюцу, но сейчас он стал в нем еще лучше. Необъяснимо лучше, необъяснимо», — ответил Гай. «Как это? Дай суки не тренируется, пока я практически силой не заставлю его это делать», — сказал Какаши. «Что?» — пораженно спросил Гай. «Он не тренируется», — повторил Какаши. «Я следил за ним пару раз, он находится под охраной Анбу из-за своего генома, и мы никогда не видели, чтобы он делал что-то, что походило на тренировки. Чаще всего он бродит по своей квартире, глубоко задумавшись, и иногда он бегает по Канахе ради удовольствия. Ближе всего к тренировкам он подошел во время своего отпуска после инцидента с домом». «Понятно», — кивнул Гай. «Инцидент с домом был теперь печально известен среди всех джоунинов и чунинов Канахи, несмотря на то, что Шиноби не любит делиться информацией. Так как же он тренируется?» «Он», — Какаши разочарованно вздохнул, положив руку под подбородок, подыскивая нужные слова. Оба джоунина услышали, как их ученики заговорили. «Так в че же там с Дайсуки?» — спросила Тентин с неподдельным любопытством. «Я не хочу говорить о нем», — проворчала Хисака, явно не в настроении много говорить или есть. «Я даже не знаю, что о нем сказать», — сказал Ничирин. «Я вообще не понимаю, почему он все еще генин. Как может один человек быть таким умным и в то же время таким тупым?» «Тупой», — заговорил Ниджи, словно не был уверен, что правильно расслышал. «С чего это он тупой? Он социально некомпетентен», — заметил Ничирин с оттенком презрения в голосе. «Если кто-нибудь попробует извиниться перед ним, то он будет извиняться в ответ за то, что ты перед ним извиняешься. Можно вообще мозг сломать, общаясь с ним. Параллельные обеды 3. «Извините», — извинился Ничирин за свою несдержанность. «Он носит хинге», — сказал Ниджи с явным презрением. «Под ним он выглядит, как движущаяся статуя. Он носит его, чтобы люди вокруг него не пугались», — раздраженно ответила Хисака. «От него такая чувствительность невероятна. Я просто подумал, что это смешно», — фыркнул Ниджи. «Шиноби с такой большой силой суждено всю жизнь подстраиваться, чтобы соответствовать окружающим его людям». Хисака застонала. Ничирин ничего не сказал. «Я думаю, что он потрясающий», — воскликнул Ли. «Я никогда в жизни не видел такого великолепного тайдзюцу». «Мы тоже», — тихо заметила Хисака. «Серьезно», — согласилась Тентин. «Где он научился этому?» «Я не знаю», — признался Ничирин. Хисака ничего не ответила. «Неужели?» — спросил Тентин. «Вы не знаете, где он получил такой уровень подготовки?» «Нет», — ответил Ничирин. «Какаши, большую часть того времени, что мы являемся командой, подтягивал мои навыки, и он только начал вкладывать больше энергии в обучение Хисака, так что...» «Подтягивал твои навыки?» — спросила Тентин. «Что это значит?» «Я сжульничал на своих выпускных экзаменах», — застенчиво объяснил Ничирин. «Как-то это противоречит силе юности», — воскликнул Ли. «Знаю, знаю», — ответил Ничирин. «Поверь мне, я знаю. Я уже выслушал лекцию от Хокаге и все такое. Это означает, что ты должен работать в два раза усерднее, чтобы наверстать упущенное время», — сказал Ли, фонтанируя энергией. «Звук сотрясения стола означал, что Ли теперь стоял на нем, потому что тебе дали второй шанс, и ты не должен его упускать». Гай сдерживал слезы радости. «Я так горжусь тобой. Не хочу портить момент, Гай», — ответил Какаши. «Но я думаю, что он привлекает внимание, которого мы не хотим». Плечи Гая опустились. «Хорошо, хорошо, конечно», — Гай крикнул. «Ли-кун, в тебе кипит сила юности, но мы не хотим устраивать сцену, так что, ты не против спуститься?» «Да, Гай-сенси», — стол коротко затрясся, но звона бьющихся тарелок не было слышно, так что все было в порядке, или явно не стоял на столе. «Извините, Гай-сенси, все в порядке, Ли». Гай показал ему большой палец вверх. «Просто помни, для всего есть время и место». Они вернулись к еде, но Дайсука не проходил особой подготовки, вернул группу к теме Ниджи. «Нет, он этого не сделал», — С каждым произнесенным слогом в голосе Хисака звучала все большая-большая подавленность. «Разве он не был твоим главным спарринг-партнером в академии?» – спросил Ничирин, поправляя очки. «Да», – Хисака казалась оскорбленной тем, что он вообще заговорил об этом. «Он и тогда почти всегда выигрывал. Потом мы закончили академию, и теперь это почти исчезло. Окончание академии было очень вдохновляющим, как сказал он». «Что?» – спросил Тентин. «Какое отношение к этому имеет окончание академии?» «Это то, что он сказал Хисака, чтобы объяснить резкий рост его мастерства», — ответил Ничирин. Гай растерянно посмотрел на Какаши. «В этом нет никакого смысла», — возразила Тентин. «Мы знаем», — почти прорычала Хисака. «Поверь мне, мы знаем, что слова Дайсуки не имеют смысла. Я не куплюсь на это объяснение», — разочарованно ответил Ли. «Тот факт, что мне позволили закончить академию, несмотря на отсутствие у меня таланта, был невероятен, но это не повысило мои способности в тайбзюцу благодаря вдохновению от этого факта. Только тяжелая работа может сделать это». «Спасибо», — с облегчением выдохнула Хисака. «Наконец-то кто-то действительно это понимает. Я уверен, что все, кто встречался с твоим товарищем по команде, заметили что-то необычное», — отметил Ниджи. «Возможно, но они все, кажется, отмахиваются от этого, считаю это его причудой или что-то в этом роде», — парировала Хисака. «Вы все понимаете, что у него есть кепки гинкай», — Ниджи казался слегка расстроенным. «Мы знаем, что он у него есть», — сказал Ничирин. «Это буквально его оправдание всему невозможному, что он делает. Например», — голос Тентин тоже звучал немного расстроенным. «Во-первых, он может регенерировать любую рану, хорошо выспавшись», — ответил Ничирин усталым голосом. «Как в тот раз, когда он потерял глаз, его проткнули насквозь, а на следующий день он восстановился». «Как он потерял глаз?» Ниджи говорил так, словно даже не хотел думать о том, что может произойти такая ужасная вещь. Все на секунду затихли, затем послышался звук, как будто кто-то встал. «Какаши-сенси». Хисака обошла кабину. «Мы можем поговорить о том, что произошло в доме?» «Да», — кивнул Какаши. «Хокаге дал нам разрешение поделиться этим вашим опытом, но не фактическими деталями расследования, просто потому, что оно пока ничего не дало. Даже дворецкий не знал, что в доме есть еще что-то, кроме стенной мебели, и вызвался сам, чтобы Яманаки прочли его мысли. После смерти хозяина все ниточки были обрублены. Не то чтобы Хисака, Ничирин или Дайсуки знали об этом, но этого было достаточно, чтобы Какаши снились кошмары». «Спасибо, сенсей», — Хисака слегка поклонилась и вернулась в свою кабинку. Гай указал на стену позади себя, как будто спрашивал, может ли он слушать. Какаши жестом показал, что говорит. «Без проблем. Итак, 2 недели назад мы получили миссию класса D», — начал объяснять Хисака. «Торговец переезжал из Канахи и продавал свой дом. Все достаточно просто, не так ли? Это действительно кажется простым», — согласился Ли. «Что случилось?» «Нас с Ничирином послали убирать хозяйскую ванную», — продолжала Хисака. «Я не знаю точно, что произошло, но мы попали под гендзюцу. Мы видели плохие вещи, и Какаши удалось спасти нас обоих, но не сразу. Очевидно, нас затащили в комнату, но Какаши пошел сначала спасать Дайсуки». «Это имеет смысл», — ответил Ниджи. «У него есть уникальные ценные кепки гинкай». Какаши встал и подошел к их столу, балансируя на разделявшей их перегородке. «Просто чтобы уточнить, Дайсуке удалось самостоятельно освободиться от гендзюцу. У меня возникли проблемы с тем, чтобы вытащить вас, так как мне нужно было использовать одну из самых опасных и интенсивных техник, чтобы вытащить вас, а дом продолжал создавать земных клонов, которые постоянно меня атаковали. Это еще хуже», — Хисака спрятала лицо в сложенных руках. «Просто помогаю тебе понять, что произошло», — ответил Какаши. «Пожалуйста, продолжай, мы слушаем очень внимательно». Гай встал и подошел, встав рядом с Какаши с улыбкой, которая должна была вселить уверенность. «Хорошо, хорошо», — Хисака глубоко вздохнула. «Меня спас Какаши, потом он спас Ничирина. Очевидно, Дайсуки выбрался сам. Как-то, как бы то ни было, мы встали, чтобы выйти из дома, когда увидели этого человека-ворона, стоящего в одном из окон, наверху у угла крыши. Аво, Ли выглядел так, будто не мог представить себе что-то настолько крутое. Это был владелец дома», — сказала Тентин, нахмурившись. «Очевидно, да», — пожал плечами Ничирин. «Вероятно, Хинге», — предположил Ниджи, Его глаза были сосредоточены и неподвижны, или что-то похожее на превращение Инузук в человека-зверя. «Я тоже так думаю», — ответила Хисака, — «но это не самое страшное». Ничирин глубоко вздохнул. «Человек-ворон сделал ручную печать, и пол на первом этаже взорвался», — объяснила Хисака, нахмурившись еще больше. «Бетонный фундамент дома был живым, каждый его дюйм был покрыт светящимися красными печатями». Команда 9 бросила удивленные взгляды. При этом Тентин была полна страха, Ниджи был слишком недооценивал случившееся, Али был полон волнения. Гигантское бетонное чудовище выстрелило, проглотило Дайсуки и создало гигантскую бетонную стену, которая, как я боялась, собиралась раздавить нас. Хисака сделала глубокий вдох, затем проглотила полный рот эликсира и содрогнулась. Этого не произошло, но это замедлило Какаши-сенсея достаточно надолго, чтобы вороны и монстр сбежали по сети туннелей, которая, по-видимому, находилась под фундаментом. «Как что-то подобное вообще попало в Коноху?» — спросила Тентин с испуганным выражением лица. «Я не знаю», — беспомощно пожала плечами Хисака. Она посмотрела на Какаши. Какаши тоже пожал плечами. «Я знаю не больше тебя». «Да ладно», — безучастно сказала Хисака. «Нет», — ответил Какаши. «Но вы все-таки убили его». «Да, мы сделали это», — кивнул Ничирин, выглядя довольным собой. «Как вы его убили?» — спросил Ли, уделяя все свое внимание двум членам команды номер 13. «Я принес с собой несколько взрыв печати и чакропроводящую проволоку. Пока они были там, внизу, Хисака отнесла меня ко входу в туннель и я заминировал его. Нам удалось подняться обратно до того, как Какаши-сенсей вернулся, неся Дайсуки на спине. Когда монстр попытался вернуться в туннель, я его взорвал». «Это имеет смысл», — кивнула Тентин. «Это очень умно». «Спасибо», — улыбнулся Ничирин. «Зачем Хисака понадобилось нести тебя?» — спросил Ниджи, приподняв бровь. «Лестницы были полностью разрушены», — ответил Ничирин. «И я еще не знал техники хождения по деревьям». Ниджи хмыкнул и нахмурился, но больше ничего не сказал. «Так ты убил его, просто взорвав?» — спросил Ли с широкой улыбкой и широко раскрытыми глазами. «Ну, мы скорее значительно уменьшили размеры монстра», — уточнил Ничирин. «Это сильно повлияло на битву». «Да, так оно и было», — кивнул Какаши. «Если бы вы оба этого не сделали, мы бы сегодня здесь не стояли». «А что было дальше?» — спросила Тентин. «Мне любопытно, какое это имеет отношение к потере глаза», — нахмурился Ниджи. «Я подхожу к этому», — нахмурилась Хисака. «Итак, Дайсуки и Какаши-сенсей там, внизу, сражались с вороном и останками бетонного монстра. Через некоторое время они вернулись на третий этаж. Видимо, Какаши-сенсей начал страдать от истощения чакры от слишком частого использования, как называлась эта техника, чидари». «Да», — кивнул Какаши. «Стены сопротивлялись всему остальному». Гай выглядел встревоженным и застигнутым врасплох. «Что?» — Какаши поднял руку. «Давайте дадим ей закончить ее историю, прежде чем мы перейдем к деталям». «Хорошо», — кивнул Гай. «Ну, эта штука следовала за ними. Монстр, поглощающий чакру, как я узнала, поймал Какаши-сенсея в ловушку, а человек-ворон отправился за Дайсуки». Хисака моргнула и тяжело вздохнула. «Я услышала громкий шлепок, и Дайсуки начал кричать. Ничирин и я подошли туда и увидели ворона, вся его нижняя половина превратилась в красное пятно на земле, а Дайсуки был в позе эмбриона, держась за глаз, потому что в него вонзилось перо. Удивительно, глаза ли были широко раскрыты. И все же, когда мы сегодня спарринговали, у него было оба глаза. Монстр в подвале умер вместе с владельцем», — закончила Хисака, нахмурившись. «Какаши срочно отвез Дайсуки в больницу, и нам с Ничирином было разрешено вернуться домой после того, как мы рассказали Анбу о том, что произошло. Мы пошли проведать его на следующий день», — сказал Ничирин. «Я ожидал увидеть сильно забинтованного Дайсуки, который теперь был циклопом. Но я увидел совершенно здорового товарища по команде, который читал, и ему явно было скучно. Он восстановил свой глаз», — недоверчиво сказал Ниджи, тупо смотря в стену. «Им пришлось удалить глаз, чтобы удалить перо», — добавил Какаши. «Геном Дайсуки полностью восстанавливал его после хорошего ночного сна. Потом он начал сваливать на него и другие вещи». «Это безумие», — ответила явно ошеломленная Тентин. «Мы знаем», — устало подтвердил Ничирин. «Поверь нам, мы знаем. В любом случае, я просто хотел послушать историю», — улыбнулся Какаши. «Продолжай». Он вернулся на свое место и взял свои палочки для еды. Гай сел напротив него. «Ходят слухи», — начал Гай с мрачным выражением лица, — «насчет этого всего. о том, что было внутри. Некоторые даже говорят, что понятия не имеют, откуда в Канахе появился этот дом. Другие джоунины напуганы, Какаши, сказал Гай, нахмурившись. Я тоже, тихо ответил Какаши. Итак, вы расстроены тем, что Дайсуки превосходит всех нас как шиноби, начал Ниджи. Что вам суждено быть в команде, где нет никакой надежды сделать что-то значимое по сравнению с ним. Гай закрыл лицо ладонью, ворча себе под нос, в то время как Какаши странно посмотрел на него. «Я бы не сказал, что это судьба», — монотонно произнесла Хисака. «Я бы назвал это невезением. Не существует такой вещи, как удача», — продолжил Ниджи. «Это все судьба. Дайсуке суждено доминировать как шиноби, но он совершенно не способен поддерживать дружбу, а тебе суждено плестись позади него и ненавидеть его до конца своих дней. Что ты знаешь о судьбе?» — начала сердиться Хисака. «Судьба посылает тебе ястреба посыльного, чтобы сообщить тебе прогноз на несколько дней. Очевидно, что все предопределяет судьба», — тоже злится Ниджи. «Все люди окажутся там, где им и суждено быть». Дайсуки начинал как безымянный сирота, у которого мало что получалось, мягко заметила Хисака. «Теперь у него есть монструозный кепки Гинкай, и он, будущий лидер клана, состоящего из людей с такими же способностями, как у него. Извини, но твоя логика не выдерживает критики. Он все еще не может поддерживать дружбу», — пренебрежительно фыркнул Ниджи. «Весь его клан, если он даже получит оны, быстро окажется изгнанным из остального мира шиноби и выброшенным из Канахи, а затем расколется на тысячу частей, потому что никто из них не сможет вынести друг друга, тем самым обрекая весь клан на судьбу безымянных сирот, от которых ничего не зависит. А где в будущем будешь ты?» — ласково спросила Хисака. «Какова твоя судьба, Ниджи? Что с тобой будет, если мы будем судить о тебе по твоему началу?» «Я», — горячо начал Ниджи, но затем замолчал. «Так я и думала», — фыркнула Хисака. Гай с облегчением вытер лоб. Какаши чувствовал почти убийственное намерение, исходящее от Ниджи. «Да давайте просто съедим нашу еду, ладно?» — нервно спросила Тентин. «Полевой выход. Ну, пришло время для нашей первой миссии с ранга», — улыбнулся Какаши, держа в руке свиток миссии. «Правда, уже?» — нахмурилась Хисака. «О, ничего себе!» — сказал Ничирин и начал протирать свои очки. «После фиаско с домом, я думаю, что нормальная, старая добрая с ранг миссия будет вам по силам», — сказал Какаши, все еще улыбаясь. «Мы должны быть в состоянии выполнить нормальное задание с ранга», — кивнул я в знак согласия. «Что за задание?» «Клиент перевозит припасы из Канахи в Кусу», — объяснил Какаши, читая содержимое свитка. «Мы сделаем две остановки по пути к границе, чтобы забрать дополнительные грузы, а затем передадим груз команде из Кусы, после чего наша часть миссии будет закончена. О, мы отправляемся в траву. Неплохо. Что за груз?» Нахмурившись, спросил Ничирин. «Нескоропортящиеся товары», — прочитал Какаши. «Листы ткани, шелка и небольшой набор кунаев и сюрикенов. Мы поставляем им оружие?» — спросила Хисака. «У Канахи есть торговое соглашение с Кусой», — уточнил Какаши. «Мы разрешаем торговцам перемещать небольшое количество обычного оружия между двумя странами. Это имеет смысл», — кивнул я. «Значит, мы просто телохранители?» «Это часть дела», — кивнул Какаши. «Другая часть заключается в том, чтобы мы проследили, что торговцы не превысят максимально допустимую норму оружия с учетом двух дозагрузов». «Звучит неплохо, неплохо», — ответила Хисака, немного поколебавшись. «Я тоже так думаю», — ответил Ничирин. «Звучит достаточно просто», — кивнул я. «Хорошо», — ответил Какаши. «Миссия начинается завтра в 06:00. Упакуйте все необходимое для трехдневной поездки, а также возьмите небольшой запас рея. Мы встретим караван у главных ворот. Квест принят. След органов. Встретьтесь с вашей командой у ворот в 6 утра». Я раздраженно вздохнул, и Какаши посмотрел на меня. «У тебя только что было предчувствие?» — серьезно спросил Какаши. «Да», — нерешительно сказал я. «Миссия пойдет не так, как надо», — спросил Какаши. «Это, вероятно, будет интереснее, чем нам хотелось бы», — ответил я. «Отлично», — раздраженно выдохнула Хисака. «Так ты видел видение или что-то об этом или?» — спросил Какаши. «Врать действительно нет смысла, не так ли? У них уже думают, что я вижу вещи о будущем, и они правы. Это отстой. В лучшем случае мои товарищи по команде подумают, что я еще больше урод, чем раньше. В худшем случае, лучше я вообще не буду думать об этом». «Стоп, меня озарило. Почему я не подумал об этом раньше? И так однажды я стану лидером клана, верно? Спросил я Какаши. Он, казалось, был поражен этим вопросом. Скорее всего. Почему ты спрашиваешь? Я больше не хочу отвечать на вопросы о своем геноме, так как это секрет моего клана. Ответил я, скрестив руки на груди. Почему? Спросила Хисака немного удивленно. Я не хочу обсуждать и вдаваться в подробности того, что я могу делать, ответил я, защищаясь, глядя на Хисака и Ничирина. Вы оба уже и так думаете, что я странный, и я не хочу подливать масла в огонь. Мы не думаем, что ты. Начала Хисака, но потом замолчала, немного нахмурившись. Ничирин сглотнул. Дай суки с кем обсуждать детали твоего генома, это твой выбор, спокойно начал Какаши. Но если мы отправляемся на миссию, которая может превратиться в ранка или даже С, нам нужно об этом знать. Но я не могу скрыть от них то, что они уже знают, не так ли? Сокрытие важной информации от деревни в некоторых случаях может рассматриваться как государственная измена. Отлично. Если хотите знать, эта миссия, вероятно, превратится во что-то, связанное с торговлей органами. Я не знаю никаких конкретных деталей, кроме того, что непосредственно мы будем вовлечены в это. Торговля органами, тихо сказал Какаши. Хорошо. Подожди здесь. Какаши взбежал по лестнице, несомненно направляясь в кабинет Хокаге. Я подошел к ближайшему креслу. Я собираюсь помедитировать, ребята, сказал я с усталым видом. Не ждите меня. Подожди, начало Хисака, но я уже отключился. Я не хотел говорить с ними прямо сейчас. Я вышел из режима ожидания, когда Какаши спустился по лестнице. Дай суки. Да, ответил я. Хокаге хочет поговорить с тобой, сказал Какаши. Головная боль. Так много головной боли. Хорошо. Я встал и последовал за своим сенсеем вверх по лестнице. Помнить. Вести себя как можно лучше. Когда приду к Хокаге, я помню, как Матрона Кумика говорила мне об этом. Он самый выдающийся шиноби деревни, и к нему следует относиться с уважением. Я никогда не забуду этот урок. Я всегда старался изо всех сил следить за собой рядом с Хирузином, потому что промах мог быть смертельным. Кабинет Хокаге был намного больше, чем это было необходимо, и из окон был просто великолепный вид на деревню. У окна стоял стол, а в кресле сидел Хирузин в шляпе Хокаге. Хокаге сама, поклонился я. Вы хотели меня видеть? Да, Дайсуки-кун, ответил Хокаге, делая затяжку из своей трубки. Прошло несколько недель с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Как у тебя дела? Хорошо, пожал я плечами. Это приятно слышать, весело ответил Хокаге. Приступаю к делу. Какаши сказал мне, что ты иногда получаешь предчувствие относительно деталей выполняемых вами миссий. Это правда? Да, ответил я, нахмурившись. Хэмэмэм, сказал Хокаге. Он также сказал мне, что у тебя есть определенные проблемы с адаптацией к твоей команде, потому что они нервничают из-за твоих возможностей. Это верно? Да, кивнул я. Понятно, его лицо было частично скрыто тенью шляпы. Ну, я могу понять нежелание нервировать их еще больше, и я приветствую такие усилия, но ссылка на секреты клана в отношении вещей, о которых мы уже знаем, не помогает. На самом деле, это делает все еще хуже. Я прошу прощения, Хокаге сама, сказал я. Я просто устал слышать о своем геноме. Я этому не удивлен, ответил Хирузин. Люди часто боятся вещей, которые не имеют смысла. Я поморщился.